Глава 26. Видя, что девушка не хочет со мной говорить об этом, но при этом боится и шага сделать для того, чтобы выйти из моей комнаты, я решила сменить тему разговора, чтобы вывести ее из этого странного состояния. Хорошо, я вижу, ты не готова отвечать на эти вопросы. Тогда сменим тему. Я предлагаю пройти в комнату и присесть. Могу я поближе с тобой познакомиться? Ведь ты, как я поняла, теперь моя помощница. Девушка тут же покорно прошла в комнату и присела на край маленького кожаного дивана, что располагался посередине комнаты. Рядом с ним стояли такие же два кресла цвета слоновой кости. На один из них, напротив нее, присела я. «Скажи, откуда ты родом? Откуда приехала?» – спросила я. Девушка подняла на меня свои большие глаза. «Из Индии», – ответила тихо она. «А как попала сюда?» – продолжила я. По мере того, как я старалась расположить к себе эту девушку, она все больше открывалась мне. Меня также удивило то, что она довольно вразумительно, хотя и с некоторым акцентом, говорила на английском языке. «Меня отдали мистеру Эдварду Валкеру мои родители», – начала свой рассказ Ануджа. «Вернее, не отдали». На этих словах Ануджа снова густо покраснела. «Постой, ты хочешь сказать, что тебя ему продали?» Догадавшись, о чем не решается сказать девушка, потому как, видно, считает это постыдным, произнесла я за нее. С минуту она молчала, не проронив ни слова, но затем заговорила. «Не подумайте ничего плохого, просто у нас так принято. В нашей стране девушек рано выдают замуж, если есть жених или...» Она снова не договорила. Тема, как я заметила, была весьма деликатной для девушки. «Моя семья очень бедная, мы не одни такие. В нашей стране много бедных и нуждающихся людей. У моей семьи была небольшая лачуга в виде жилья, а некоторым семьям, что жили рядом с нами, приходилось ночевать под открытым небом. В дождь или непогоду они накрывались презентами или клеенкой, чтобы укрыться от невзгод природы. Так вся их жизнь проходила вне дома, потому что они не могли его себе позволить. Многие умирали и умирают по сей день от таких тяжелых жизненных условий. Кто-то подхватив брюшной тиф, кто-то простуду и многие другие болезни», — с надломленным голосом произнесла Ануджа. «Скажи, как судьба свела твою семью с мистером Эдвардом Валкером? Как они познакомились?» «Один местный торговец, что торговал на рынке тканями, был знаком с моим отцом. Когда я подросла, отец попросил его взять меня к себе на рынок, чтобы помогать ему принимать товар и продавать ткани. К тому времени я научилась хорошо считать и писать. Всегда тянулась к этим наукам, хотя и скрывала от родителей. Заметив это, отец сказал, что я могу этим зарабатывать нам на жизнь. Однажды, когда я стояла у прилавка и показывала шелка одной женщине, к нам подошел один молодой, солидный мужчина. Он сказал, что находится в длительной командировке в Индии и решил поближе узнать местный колорит, поэтому захотел пройтись по рынку. Он остановился возле нашего прилавка и стал рассматривать ткани. Сказал, что хочет сшить себе на память о нашей стране традиционную одежду, и начал интересоваться ею у моего работодателя. Заметив меня, он попросил, чтобы я показала ему самую лучшую ткань из всех, которые имеются, и чтобы она обязательно отличалась особенным качеством. Они приходили еще не раз к нам и останавливались возле нашего прилавка. Он все время смотрел на меня. Я же чувствовала себя как-то странно при виде этого человека. Спустя какое-то время, думаю, прошло несколько дней, точно не вспомню, к моему отцу пришел торговец, у которого я продавала ткани, и они о чем-то долго разговаривали, при этом почему-то постоянно оба посматривали на меня. Я тогда не могла понять, в чем дело. Отец мне ничего не говорил, а затем через два дня к нам пришел этот человек». На этом девушка снова умолкла. На ее лице застыло странное выражение. «Это был мистер Эдвард Валкер?» – спросила я, нарушив молчание, которое, как мне показалось, длилось слишком долго. Она подняла на меня свои опечаленные глаза и молча кивнула головой. Он начал какой-то разговор с моим отцом, при этом постоянно смотрел на меня. На этих словах девушка вдруг вся сжалась. Потом он ушел, а отец позвал меня к себе и сказал, что я должна поехать с этим человеком в другую страну, что она находится очень далеко от нас и что так нужно. Так я могу помочь своей семье, своим братьям и сестрам. Этим же вечером я увидела, как отец считает деньги. У нас никогда не было столько денег. Но он не сказал мне, что они мне продали этому человеку. «Ты сама догадалась об этом?» – хотела спросить я. «Мне сказал об этом сам мистер Эдвард Валкер после того, как привез меня сюда, а затем...» Неожиданно девушка начала тяжело дышать, словно вспомнив что-то, что заставило ее так сильно заволноваться. Она вдруг закрыла руками свое лицо, словно пытаясь спрятаться от всего мира. «Что с тобой, Ануджа?» Наклонившись к девушке и пытаясь ее успокоить, сказала я. Девушка, вздрагивая, заплакала. «Прошу тебя», погладив ее дружески по плечу, сказала я, как в это время неожиданно раздался громкий и угрожающий стук в дверь. Ануджа посмотрела на меня, вся сжавшись в комок, будто испугавшись чего-то. «Я посмотрю», сказала я ей. Открыв дверь, я тут же недовольно уставилась на того, кто поднял на меня свои черные, мутные глаза. Эдвард Валкер сейчас держался за край двери, широко расставив ноги и поддавшись всем телом вперед. От него изрядно разило алкоголем, что вызвало во мне еще большее отвращение. «В чем дело?» – спросила я, стараясь соблюдать с ним субординацию. «А что, я не могу прийти к своей жене?» – с трудом выговаривая каждое слово, произнес он. «Думаю, тебе лучше пойти к себе». С трудом сдерживая себя, чтобы в очередной раз не высказать все, что я думаю о нем, ответила я. «Да, я пьян, признаю. Но черт бы его побрал. Я до невозможности счастлив. Хотя и страдаю при этом. И это все ты. Ты хоть знаешь, каких нервов мне все это стоит?» Сказал Валкер, едва стоя на ногах. Неожиданно он протянул руку к моему лицу, но я тут же настойчиво убрала ее. «Ты пьян, Валкер, иди к себе», — повторила жестко я. «А ты знаешь, почему я пьян? Почему я напился? Тебе совсем не интересно?» Зная, что у меня за спиной сидит напуганная девушка, я произнесла: «Все разговоры завтра, я очень устала». «Да? А я не устал? Ты думаешь, я железный? Думаешь, мне на все наплевать?» Тут, не удержавшись и потеряв равновесие, Валкер навалился всей тяжестью тела на дверь, и она открылась. Увидев на диванчике Ануджу, он закричал: «А ты? Что ты здесь делаешь?» Я не успела опомниться, как Валкер бросился к девушке и, схватив ее за локоть, потащил к выходу. Я попыталась преградить ему путь.